приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам крепкого здоровья и счастья! Поздравьте, пожалуйста, ребята, ваших родителей, бабушек, дедушек. Передайте им от радионяни самые теплые пожелания в Новом году. Во всех домах на всей планете сегодня с самого утра друг другу взрослые и дети желают счастья и добра. Примите, друзья, наш привет новогодний. Вам радионяня желает сегодня отличных отметок по школьным предметам. И чтоб без подсказок, конечно, при этом желаем стать чуть-чуть смелее тому, кто раньше был не смел. Желаем стать повеселее тем, кто смеяться не умел. Примите, друзья, наш привет новогодний. Вам радионяня желает сегодня побольше друзей и товарищей новых. Ох, чуть не забыли! Каникул веселых! Всех друзей радионяни я с огромным удовольствием поздравляю с этим веселым, красивым, я бы даже сказал, волшебным праздником. Николай Владимирович, ну что тут волшебного? Был 31 декабря, стало 1 января, просто по календарю наступил новый 1976 год. Никакого волшебства, все по науке. Конечно, конечно. Новый год приходит на смену старому по всем законам природы, но вместе с тем... В новогоднюю ночь, друзья мои, происходит что-то волшебное. Ведь недаром многие ребята находят утром у себя под подушкой подарки Деда Мороза. Ну, при чем здесь Дед Мороз? Это родители положили подарки или бабушка? Что ж, по-вашему, бабушка – это Дедушка Мороз? А я утверждаю, что подарки приносит Дед Мороз. Только вот... Увидеть этого нельзя, потому что Дед Мороз кладет их, когда человек спит. Ну, хорошо, хорошо, не будем спорить. В конце концов, важно не кто приносит, а что приносит. Во! Это правильно. И прав Николай Владимирович, обычай этот действительно прекрасный. Вот. Жалко только, что мы уже не дети. Да, а то бы нам под подушку что-нибудь приятное положили. Да. А что бы хотели найти у себя под подушкой? А? Я бы хотел... Проснуться утром, а у меня под подушкой велосипед. Ой, мечтатель, велосипед. Да. Тогда уж лучше мотоцикл с коляской. Не, мотоцикл не годится, на нем спать плохо. Да, почему? Потому что тарахтит очень. Нет, нет, нет, друзья мои, совсем не обязательно, чтобы подарок был таким громоздким. Пусть это будет книжка, игрушка или даже плитка шоколада. Главное, чтобы... Произошло это маленькое чудо. Николай Владимирович, это насчет чуда вы немножко преувеличили. Мы ведь знаем, что никаких чудес не бывает. Да? Да. Не скажите. Если человек очень захочет, любое чудо может свершиться. Но захотеть ведь мало. Вот я, например, страшно хочу играть на скрипке, а не могу. А вы очень хотите? Очень, можно сказать, мечтаю. Прекрасно. Тогда сделаем маленькое чудо. Вот что, возьмите, пожалуйста, в руки скрипку. Вон там она. Нет. Это виолончель. Что? Вот скрипка поменьше. Вот так. Нет, на колени не надо класть. Это же не балалайка. Хорошо, ладно. Вот так, вот сюда, под подбородок. Правильно. Так, теперь возьмите смычок. Хорошо. Приготовились. И... Здорово! Молодец я, да? Слушай, что ж ты раньше не говорил, что так на скрипке играешь? А я и сам не знал. Николай Владимирович, миленький, сделайте еще одно чудо, чтобы я тоже заиграл. Тоже на скрипке хотите? Нет, на скрипке трудно. Все время стоять надо. Я лучше на рояле, сидя. Ну что ж, в честь Нового года придется сделать и это чудо. Откройте, пожалуйста, крышку рояля. Сейчас. Так, положите пальцы на клавиши. На черненькие. Можно и на беленькие. Хорошо, приготовились. И... Понравилось? Очень, очень. Просто великолепно. Ну, значит, и я молодец. Да не вы молодцы. Не вы, а я. Это я включил записи скрипача Леонида Когана и пианиста Святослава Рихтера. Так это значит не мы. Но вы говорили чудо. Да, да, да, друзья мои. Чудо самое настоящее. Когда слушаешь этих музыкантов, то понимаешь, что они не только очень хотели играть так чудесно, но и потратили годы упорного труда, чтобы это чудо свершилось. Вот почему мне бы хотелось всем нашим радиослушателям, и большим, и маленьким, пожелать в новом году, чтобы все-все, о чем они по-настоящему мечтают, обязательно сбылось. И тогда даже те, кто не верит в чудеса, поймут, что Новый год – это волшебный праздник, который мы каждый раз ждем с нетерпением. Вот об этом как раз и поет композитор Ян Френкель в своей песенке «Ноль часов, ноль минут». Френкель сам поет? Сам. На часах 12 бьет, кто же виноват? Что приходит Новый год, а ребята спят. Новый год, он раз в году. Так что же он копается? 9 жду его, 10 жду, а глаза слипаются. 9 жду его, 10 жду, а глаза слипаются. Дед Мороза к елке ждут, он придет пешком в ноль часов и ноль минут с голубым мешком. Новый год, он раз в году, так что же он копается? 9 жду его, 10 жду, а глаза слипаются. 9 жду его, 10 жду, а глаза слипаются. Слышу, кружится земля, на часы гляжу. Ой, до этого нуля, я не досижу Новый год, он раз в году. Так что же он копается? 9 жду его, 10 жду, а глаза слепаются. 9 жду его, 10 жду, 9 жду его, 10 жду, 9 жду его, 10 жду. А глаза слепаются. Слушай, у тебя есть листок бумаги? Есть, только у него уголок оторван. Ничего, это годится, все равно. Сейчас мы с тобой будем писать поздравительное письмо. Кому? Николаю Владимировичу. А зачем ему писать? Он сейчас придет, мы его так поздравим. Сравнил, то устно, а то письменно. Письмо получить, знаешь, как приятно. Сразу видно, люди старались, сочиняли. Правильно, правильно. Вот. И я знаю, как начать. Как? Вот. Здравствуйте, дорогой Николай Владимирович. Хорошо. Здорово, да? Да. Поздравляем вас с Новым годом. Прекрасно. А теперь приветы надо. Давай. Привет вам от автора передачи Аркадия Хайта, редактора Елены Лебедевой и режиссера Татьяны Сапожниковой. Все? Все. Это мало. Да? Да, приветов надо не жалеть. Припиши. Вам большой привет от Васи Клюшкина. Это кто? Ну, это парень один из нашего дома. А что, Николай Владимирович с ним знаком? Да ты что? Этот Клюшкин первый лоботряс в нашем дворе. Ну, что у Николая Владимировича может быть с ним общего? Хорошо, тогда зачем от него привет передавать? Ну, чтобы этих приветов было много. Кашу маслом не испортишь. Это верно, только лучше тогда от знаменитых людей передавать приветы. Это ведь еще приятнее. Вот так давай. Низко вам кланяются Муслим Магомаев, Палат Бюльбюль Оглы и Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио. Вот это привет! Сразу человек на 100. Теперь надо какую-нибудь новость сообщить. Порадовать его. Правильно, это можно. Вот так сделаем. Вчера Саша купил новые коньки с ботинками. Очень красивые. Только сильно жмут. Угу. Он вышел на лед и грохнулся. Было очень весело. Так что живем мы хорошо. Чего и вам желаем. Здорово. Только надо еще больше пожелать. Вот так давай. Желаем вам счастья, а главное здоровья. Правильно. Соблюдайте режим. Ешьте 3 раза в день. А то вы такой забывчивый, что можете поесть и 5 раз. Вот правильно. Теперь все. Ждем ответа. Как 2 соловья лето. Александр Лившиц и Александр Левенбук. Николай Владимирович. Да-да. Идите сюда. Тут вам письмо пришло. Очень приятно. Да вы почитайте, вам еще приятней станет. А зачем? Спасибо, я ведь все слышал. Я просто не хотел вам мешать. Ну, как вам наше письмо? Как? Я думаю, вы все поймете из моего ответа. Я его уже сочинил. Пожалуйста, послушайте. Здравствуйте, дорогие Алик и Саша. Привет вам от Вали, Гали и Паши. Кланяются вам Зина, Нина, тетя Оля, дядя Толя, Юрик и Марик, Шурик и Шарик. Спасибо. А кто это такие? А я понятия не имею. Я их для красоты перечислил. Какие имена пришли в голову, тебе и написал. Ну, а Шарик кто такой? Шарик? Шарик, я думаю, собачка. А как же тогда этот Шарик мог передавать нам привет? Очень просто. Через Шурика. А Шурик кто такой? Шурик кот. Разве вы не знаете? Николай Владимирович, вы что, смеетесь над нами, что ли? Ну, вы же сами говорили, что приветов должно быть больше. Вот и получайте. Теперь слушайте дальше тоже все, как у вас. Я живу хорошо, недавно гулял по улице, и мне на голову упала большая сосулька. Было очень весело, чего и вам желаю. Ну как, достаточно, а? Друзья мои, надеюсь, теперь-то вы поняли, что в вашем письме было неправильно. Поняли. Ну, во-первых, приветы надо посылать от тех людей, которых человек знает, правильно? И от кого этот привет получить приятно. А еще проще посылать привет только от тех людей, которые его передавали. Да. А вот новости лучше сообщать такие, которые человеку действительно интересны. А жмут вам ботинки или нет, об этом писать же не обязательно. Ну, мы хотели вам приятное сделать. Я охотно верю и благодарю вас. Но чтобы в будущем ваши письма приносили людям настоящую радость, я хочу дать еще несколько маленьких советов. Письмо, друзья мои, должно быть не только интересным, но и красивым. Обязательно. Пишите его чисто, разборчиво и не на клочке, а на целом листе бумаги. И еще слово «вы» надо писать с большой буквы. Этим вы подчеркнете свое уважение к человеку. Ну, вот и все. Или, как обычно, заканчивают письма с сердечным приветом. Ваш Николай Литвинов. Друзья мои, я уверен, что в дни зимних каникул многие ребята посмотрят веселые елочные представления, сходят в кино. А мы пойдем в театр. Похвально, очень похвально. А в какой? В Московский театр эстрады. И вас приглашаем, Николай Владимирович. И всех наших слушателей. А что, у вас так много лишних билетиков есть, нет? Нет, у нас билетов вообще нет. Мы своим способом, вот так. Проведите, дяденька. Ну, что вам стоит? Вы же главный режиссер театра эстрады. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Дяденька Конников, проведите. С удовольствием. Я проведу вас на новый спектакль нашего театра, который называется «Спортивные страсти в стране мультипульти». И начинается наш спектакль с веселой песенки о зарядке, которую поют популярные герои мультфильмов «Заяц», «Буратино», «Винни-Пух», «Лев Бонифаций». Короче говоря, целая команда во главе с тренером Карлсоном. А называется эта команда в честь Карлсона «Пропеллер». Что за польза от зарядки? От зарядки не бывает лихорадки. Так, ребятки, и отметки все в порядке, и в журнале, и в тетрадке. А что было бы, ребятки, если б не было зарядки? У Винни-Пуха краснуха, у Буратино скарлатина. Ну а заяц без зарядки не добрался бы до грядки. Что за польза от зарядки? От зарядки не бывает лихорадки. Так, ребятки, и отметки все в порядке, и в журнале, и в тетрадке. А что было бы, ребятки, если б не было зарядки? У Винни-Пуха желтуха, у Буратино ангина. А заяц без зарядки не играл бы с волком в прятки. Что за польза от зарядки, от зарядки не бывает лихорадки, так, ребятки. Так что живо по порядку, становитесь на зарядку. Становитесь на зарядку. Так что живо по порядку, становитесь на зарядку, становитесь на зарядку. В нашей пьесе команда «Пропеллер» соревнуется с другой командой, в которую входят не менее известные герои – волк, балбес, трус и бывалый. Их тренирует баба Кикиморовна Яга. Поэтому в ее честь команда называется «Метла». Ну, сами понимаете, что метла тренироваться не хочет и зарядку делать не любит. У них свой метод подготовки и своя песенка. Конечно, сами они ее придумать не смогли. За них это сделали поэт Михаил Танич и композитор Владимир Мигуля. Приглашали нас с балбесом и трусом прогуляться с рюкзаком пыль-брусом. Нет уж, сами покорите вершины. Правильно. Умный в гору не пойдет без машины. Нет, точно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На сцене театра эстрады есть и дворец спорта, и самый настоящий стадион. Ну, а раз есть стадион, значит, есть и болельщики. Это наши зрители. О том, что хорошим спортсменом стать трудно, знает каждый. А то, что хорошим болельщиком тоже стать непросто, об этом многие забывают. Но я думаю, что если вы даже начинающий болельщик, то, придя к нам в театр, научитесь болеть и узнаете, какая команда победит. Я могу смело обещать, что соревнования будут острыми, темпераментными и бескомпромиссными. Ведь и в театре, и в кино, и в спорте, и вообще в жизни добро и зло всегда борются друг с другом. Об этом и поется в заключительной песне нашего спектакля. Тысячу лет добро и зло, пам-пам-парада, спорят, соревнуются, спорят, соревнуются, и без боя зло добру никак не повинуется, никак не повинуется. Спорят, спорят, с майские, слово да, со словом нет. Солнце с тучкой голубой, спорим даже мы с тобой. Спорит лето и зима, простота со сложностью, простота со сложностью. В общем, каждый со своей противоположностью, противоположностью. Спорит, спорит, тьма и свет, слово да со словом нет. Солнце с тучкой головой, спорим даже мы с тобой. Но на лопатке просто так, пам-пам-пара, кривду не положите, кривду не положите. Правда кривду победит, если вы поможете, если вы поможете. Спорят, спорят, тьма и свет, слово да со словом нет. Солнце с тучкой голубой, спорим даже мы с тобой. Спорит, спорит, тьма и свет, слово да со словом нет. Солнце с тучкой голубой, спорим даже мы с тобой. Начинаем веселый урок. О, Николай Владимирович, это несправедливо. У всех каникулы, а мы должны учить грамматику. Не волнуйся, пожалуйста. Сегодня мы грамматикой заниматься не будем. Ура! Что такое? Взрослые люди, что это за ура такое? Успокойтесь, пожалуйста. Сегодня мы займемся правилами уличного движения. Николай Владимирович, ну зачем нам эти правила? Что мы, шоферы, что ли? А вы полагаете, что правила движения должен знать только шофер, да? Нет, еще и милиционер. А еще? Все, хватит. Очень жаль. Очень жаль, что вы так думаете. Ведь по улице движутся не только машины, но и пешеходы. Значит, и они должны знать правила дорожного движения. Николай Владимирович, ну что, мы маленькие, что ли? Это же любой ребенок знает. Красный свет, хода нет. А зеленый? Путь свободен, иди смело. А если желтый? Что желтый? Если желтый свет, что, нужно идти или стоять? Бежать? Бежать, пока красный не зажегся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что вы говорите, а? На желтый, как и на красный, двигаться вообще нельзя. Нельзя, друзья. Правильно, правильно. Идти надо только на зеленый. Хорошо, а если светофора вообще нет? Бывают же такие места, а? Ну, там, где нет светофора, там нет и правил. Переходи, как хочешь. Ничего подобного. Даже там, где нет светофора, движение ведь есть? Есть. А раз есть движение, значит, есть и правила. И в них сказано, что переходить улицу можно только на перекрестке или там, где обозначен переход. А-а-а. Ну, а теперь другой вопрос. Предположим, что вы хотите перейти улицу. Куда сначала надо посмотреть? Под ноги. Вдруг монетку найдешь или значок какой-нибудь. Удачный момент вы нашли для своих поисков. Нет, уважаемый пешеход, смотреть надо не под ноги, а налево. Если машин нет, дойти до середины улицы и посмотреть направо. И тут вдруг машина. Что делать? А? Да я-то знаю, что делать, а вы? И я знаю. Надо бежать, пока цел. Куда бежать? Вперед. Наоборот, назад. Да,